Глава седьмая. 2+1. Шли всю короткую августовскую ночь. Перед самым рассветом сделали привал минут на 10, попить да отлить. Исаев побоялся ложиться в траву, уснет сразу. Присел только на поваленное дерево, стащил сапоги. Касаться росистой травы босыми ступнями было приятно, и полезное снимало усталость. Тимофеев рухнул рядом, ссутулился. «Никогда так много», — хрипло выговорил он, — «не ходил». Марлен хмыкнул, только изображая сочувствие. Говорить ему не хотелось. «Тут каждая минута дорога. Надо успеть дать отдых натруженным мышцам». «И долго нам еще топать?» — поинтересовался Виктор. Исаев правильно понял его вопрос. И то недосказанное, что не прозвучало, но подразумевалось. Однако решил отделаться шуткой. «Годика 4 еще и домой». Однако Тимофеев не принял его тон, разозлился даже. «Ты что, реально собираешься тут воевать? Всю Вторую мировую?» «Ну, во-первых, не Вторую мировую, а Великую Отечественную», — сдержанно ответил Исаев. «А во-вторых, никто тебя сюда насильно не тащил, сам вызвался». «Да, сам. Мы для чего сюда полезли? Чтобы найти этого чертового Михаила и вместе вернуться». А мы то куда-то наступаем, то отступаем. А как ты представляешь себе поиск Краюхина? Скорее всего, он где-то здесь, марширует вместе с нами. И что? Ты знаешь, сколько человек вывел Качалов? 13 000. Легко это, по-твоему, отыскать одного в такой толпе? Вот выйдем к своим, тогда посмотрим. 28-ю армию должны отправить в резерв ставки Верховного Главнокомандования. Тогда будет полегче. Пораспрашиваем, кого надо. Тех же штабных писарей найдем. «А обратно как?» — сумрачно спросил Тимофеев. «Не знаю», — честно признался Исаев. «Портал-то в немецком тылу. Нам просто повезло, что мы на фрицев не наткнулись. А теперь аж 2 армейских корпуса вермахта пошли в соединение. Наши-то из кольца вырвались?» «Наши», — хмыкнул он. «Мы и вырвались», — Виктор вздохнул и понурился. И тут началось движение, долетели команды. Марлен тоже остановился и обулся. «Вперед из песни, однополчанин!» 5 августа было ясно и тепло, окруженцы шагали в тени. Деревья защищали и от солнца, и от глазастых пилотов Люфтваффе. Утром танки вышли к переправе через Десну, сходу захватив мост. Уставшая пехота смяла немцев в охранении, ринулась на восточный берег реки, да так и пошла вдоль шоссе Рославль-Москва. Исаев уже не шагал, а механически переставлял ноги, тупо придерживаясь общего направления, как птица в стае. Тимофеев плелся сзади. Когда солнце стало припекать, мимо на 34-ке проехал генерал Качалов. Марлен проводил его безразличным взглядом и остановился. Ему в спину уткнулся Виктор. «Ты чего?» — буркнул он. «Ты видел?» «Кого?» «Качалова. Ну...» «Что «ну»? Он же вчера должен был погибнуть. Сегодня ж 5-е». «А?» — равнодушно протянул Тимофеев. «Не отставать!» — прикрикнул на них Лапин. «Скоро привал!» Мажоры поплелись дальше. «Это что же получается?» — бормотал Исаев. «Мы его спасли, что ли?» «Не придумывай!» — буркнул Виктор. «Да я и не придумываю. Помнишь, когда он нас подобрал?» «Ну, помню. Ну, вот. Он тогда поехал сначала к мотострелкам, а потом к танкистам. Точь в точь, как было бы без нас. Только мы его задержали на 5 минут, и все. Тот снаряд, который должен был генерала убить, ему не достался». «Здорово», — уныло сказал Тимофеев. Впрочем, когда скомандовали привал, Витька сразу подобрел и перестал изображать страдальца и великомученика. А потом и обед поспел. Тушенки мало осталось, и повара ее всю добавили в кашу. Получилось вкусно. Быстро слопав свои порции, мажоры завалились спать. «Подъем, бойцы!» Исаев не то чтобы проснулся, а начал медленно выплывать из сна, постепенно приноравливаться к яви. Еще не открывая глаз, он вспомнил, где находится, ощущая холодок. И какой-то намек на привыкание. Проспали они часа 2, вряд ли больше. Но долго валяться нельзя было. По их следам наступали немецкие танки. Но все равно сон здорово освежил молодые организмы, хоть и шатались они, эти организмы, не принимая такой мучительно короткий отдых. Пошлепав босиком по воде близкого ручейка, Марлен вытер ноги запасными портянками, обулся, затянул расслабленный ремень и нахлобучил на голову пилотку. А когда омыл лицо холодной водой, то почти что пришел в себя. Проснулся, по крайней мере. «Воздух!» Исаев мигом сориентировался, толкнул Тимофеева в сторону глубокой борозды. Хоть какое-то укрытие. Они бросились в борозду, а сверху уже накатывал гул авиамоторов. Ю-88. Шли они низко, метрах в 400 от земли. Гулки, взрывы бомб больно били по ушам. Сверкнет огненный столб, вздыбится сноп земли, а осколки во все стороны брызжут раскаленным исковерканным металлом, срезая ветки, впиваясь в деревья или в человеческие тела. И вдруг между Марленом и Викой с каким-то воющим свистом врезалась, вспучив песок, бомба. И не взорвалась. Переглянувшись, Исаев с Тимофеевым вскочили, будто кто их пружиной подбросил, и скатились в дымившуюся воронку. «Она не взорвалась», — бормотал Виктор. Он выглядел бледным, руки тряслись. У Марлена у самого руки дрожали, а Века дергала тиком. На краю воронки, стоя на карачках, замер Марьин. «Фартовый вы!» — выдохнул он, круглыми глазами поглядывая на лоснившийся бок бомбы. Неподалеку из кустов выполз пожилой грузин. Все звали его Вано, а он почти не говорил по-русски. Поглядев на Марлена, он подцокал языком, поднялся на колени и стал повествовать. «Лейтенант, вперед!» «Нету! Лейтенант, вперед, мать вашу, нету!» Рядом оказался хмурый Якушев. «Убило ихнего лейтенанта!» «Лебедева?» — вскинул голову Марин. «Его! Сперва осколком ногу оторвало. Все быстренько за санитаром, и тут — бабах! Голову вжик и нету!» «Нету!» — завздыхал Вано. «Нету!» «Если бы она рванула, — бормотал Тимофеев, — от нас вообще бы ничего не осталось!» «Да уж, пошли, Витька, пора!» И снова в поход, и снова шагом марш. Долго ли, коротко ли, но дошли до сборного пункта. Тимофеев сразу завалился спать, а Исаев выдержал характер, сходил таки в палаточную баню, отмылся, натянул новые исподние и гимнастерку. Шаровар новых не нашлось, как и сапог. Но это было не критично. И Марлен составил компанию Виктору. Опергруппа генерала Качалова расположилась и в самой деревне Амур, и за околицей, в палатках и землянках. Вот в такую-то палатку с нарами в два яруса и заселились мажоры. Первые два дня все только отсыпались да отъедались, хотя особых разносолов на фронте не предлагали. Но когда Марлен выхлебал миску борща, то сразу понял, ничего вкуснее он в жизни не едал. Исаев, знакомый с историей 28-й армии, помнил, что ее начали расформировывать 10 августа. Однако уже и 15-е минуло, и 16-е. Не стали армию расформировывать. Видимо, геройский рейд опергруппы и тот факт, что командующий армией остался жив-здоров, изменили планы ставки. 28-я вошла в состав резервного фронта и стала готовиться к Ельнинской операции. Части армии были сильно потрепаны, и потому ее усилили 316-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Панфилова. Якушева, Марьина, Макеева, Тимофеева и Исаева приписали к этой самой дивизии, к 9-й роте 3-го батальона 1073-го стрелкового полка. Полк набирали в основном во Фрунзе и Алма-Ате, но среди казахов и киргизов было много русских. Интернационал. Взводом, куда попали Марлен с Викой, командовал лейтенант Абанин. Небольшого роста, но кряжистый, он казался квадратным. Туда же, под командование Абанина, явился нести службу красноармеец Краюхин.